Я так долго составлял свой собственный приличный образ для первого дня в старшей школе Коллинсвуда, что в итоге практически рванул к выходу, намереваясь сразу нырнуть в машину. Но мои планы были сорваны, когда я обнаружил на кухне родителей, полных решимости приготовить сыну завтрак. И к моему ужасу, нет времени, они за ответ не принимали. Они выбрали яичницу, что кажется простым и быстрым. Наверное, так и есть, когда ты не портишь все сразу и вдобавок три раза подряд. Когда им удалось произвести съедобное блюдо, пол был усеян пищевым мусором в виде яичной скорлупы, подгоревшего тоста, соли, перца и редких пятен масла. Это был завтрак апокалипсис. Я проглотил яйца так быстро, как только мог, в процессе накапав маслом на пиджак. Превосходно! Я не мог решить, надо ли переодеться, и в результате просто его снял, а затем помчался к машине, чуть ли не спотыкаясь о собственные ноги. Первый день, и я так сильно опаздывал. Я добрался до школы со скоростью 90-летнего старика, идущего поиграть вечером в лото. Я в этом не виноват, хотелось бы добавить. Просто получилось, что я собрал каждый красный свет светофора. Стрит-флэш, где пределы моего везения? Видимо, не здесь. Я приехал в школу явно самым последним, потому что все до единого парковочные места были заняты. Матерясь, я приглушил ревущую музыку и пополз по парковке старшей школы Коллинсвуда. Мест нет. И тут тоже. Даже спустя целых 5 минут поисков, как ни странно, никаких мест не обнаружилось. Просто смешно. О, наконец я нашел свободное пространство с краю под одним из таких деревьев, которые роняют сопливые липкие цветки на все поблизости. Положительный момент. Тень. Не особо положительный момент. Выходные я проведу на подъездной дорожке со шлангом и тряпкой в обмен на привилегию припарковаться здесь. Согласен ли я на подобный компромисс? Скажем так, я уже сильно опаздывал и припарковался бы над порталом в ад, лишь бы перестать кружить по чертовой стоянке. Но я слишком переоценил свою ловкость. Другими словами, я не смог нормально вытащить левую руку из-под ремня безопасности, прежде чем выскочить из машины. Поэтому меня дернуло назад с такой силой, что отбросило на бок автомобиль, а потом я рухнул на колени, как в человеческом пинболе. Господь всемогущий, сегодняшнее утро было какой-то отстойной шуткой. В те недолгие секунды, которые я провел на бетоне с рукой, болтающейся над головой в петле ремня безопасности, на меня снизошло озарение. Все случилось не просто так. И некто где-то наверху за мной присматривает. Именно поэтому я и опаздывал. Чтобы, когда я выставлю себя полным придурком, свидетелей у меня не было. Пока я находился в процессе практики осознанной благодарности и высвобождения из ремня безопасности, я понял, что, к сожалению, ошибался. Великая внеземная сущность Вселенной меня ненавидела, ведь в двух парковочных местах от меня стояла девушка, держащая книги и уставившаяся на меня. Она оказалась красивой и гламурной, по типу «сегодня первый день в школе, я хочу произвести впечатление», одетая в блейзер, обтягивающие джинсы и ботинки на высоком каблуке. Темно-коричневая кожа была совсем без веснушек и пятнышек. На губы она нанесла бесцветный блеск, а ее кудри воздушно и объемно лежали на плечах. Что ж, немного унизительно. «Я в порядке!» — прокричал я. «Просто хотел прояснить...» Девушка прижала к груди свою достаточно большую стопку книг, намереваясь запереть машину. «Это радует», — сказала она. «А то я начинала беспокоиться». «Не стоит». Я выпрямился и пытался взять с пассажирского сиденья рюкзак, и у меня получилось. «Тогда ладно». Девушка слегка улыбнулась и переключила внимание на свой автомобиль. Я понял, что разговор окончен, и начал неловко ковылять вперед. Но когда я приблизился, то понял, почему она смотрела на тачку. Брелок для сигнализации не работал. Конечно, я не мог позволить себе опоздать в этот день еще больше, но так уж получилось, что я неплохой эксперт по работе брелоков для сигнализации. Поэтому особых оправданий для того, чтобы просто проскользнуть мимо и не помочь, у меня не было. Ну, правда? Но, кроме того, это могло еще сильнее разозлить великую, внеземную сущность Вселенной. «Можно я попробую?» — — спросил я у девушки. Она замешкалась, что справедливо, учитывая профессиональный уровень, который я ей уже продемонстрировал. Я выпрямился и пытался изобразить на лице выражение «я точно разберусь с проблемой». Похоже, это сработало, потому что она пожала плечами и передала мне ключи. «Сражайся до конца». Подойдя к капоту машины, я взмахнул брелоком и изо всей силы на него нажал. На всякий случай я сосредоточился на благодарности и позитивном мышлении, добавив щепотку осознанности. К моему огромному облегчению мигнули фары, а замок сработал. Насколько я понял, это почти реабилитировало меня в глазах моего единственного утреннего свидетеля. «Олли, одно очко! Внеземная сущность! 3 миллиарда!» Разрыв сокращался. Девушка удивленно подняла брови. «Спасибо». Я хотел отдать ей брелок, но ее ладони были заняты стопкой из 10 книг, балансирующих на изгибе руки. «Тебе еще нужна помощь?» — спросил я, когда мы торопливо двинулись к школе. Трехэтажное здание из красного кирпича маячило вдалеке, грозное и пугающее. Между входом в него и парковкой простирались практически акры свежескошенного газона, разделенного посередине крутой тропой, вдоль которой стояли флагштоки, один за другим. «Почему школа такая огромная?» Коллинсвуд был, если так можно выразиться, крохотным прудом, и ему ни к чему хвастаться такой махиной, где могла бы поместиться вся рыба из океана. Девушка засмеялась. «Упс, я переборщил. Хочешь понести мои книги до аудитории?» — спросила она. «Сейчас что, 50-е?» «Не все», — возразил я, — «просто одну или две, самые легкие». И я показал на учебники в мягкой обложке. «С остальными ты, наверное, справишься без меня». «По-моему, я со всеми справлюсь без тебя, но все равно спасибо. Если бы это выдал кто-нибудь другой, то я мог бы обидеться. Но у девушки была такая полуулыбка, что мне показалось, будто она шутила вместе со мной. Я решил, что она мне нравится». Повесив ее ключи на палец, я поднял их вверх. «Тогда я отнесу их до твоей аудитории». «А это было бы здорово». Она вновь одарила меня потрясающей улыбкой, на которую я ответил тем же. На таком близком расстоянии она пахла сладковатыми цветами. «Я так понимаю, ты новенький?» — продолжила она. «Или чересчур высокий парень, только что закончивший среднюю школу?» «Нет, парень обычного роста из выпускного класса. Я Олли. Я переехал сюда из Калифорнии. Типа того. Вероятно, временно, возможно, надолго. Зависит от семейных обстоятельств». «Господи, что ты несешь, Олли? Если очень постараешься, то будешь выглядеть чокнутым. Не останавливайся на полпути, давай!» Но девушка не обратила внимания на мои словесные излияния. «Значит, ты не здешний. Из-за акцента и всякого такого. А я Джульет. Где твоя аудитория? Я могу проводить тебя, если хочешь». «Эй, а это не у меня акцент». У Джульет южное произношение было слышно даже сильнее, чем у большинства людей, которых я встречал. Я бы предположил, что она родилась еще южнее. Похоже, кое-кто был не отсюда, но об этом придется спросить в другой раз. Джульет напомнила мне, как жутко я опаздываю. Я напряг мозги, чтобы воспроизвести в памяти имя классного руководителя. Оно размылось вместе с 20 другими именами, которые я пытался запомнить. «Я буду учиться в классе мисс Харстенвильд». «Так ты с нами? Это все упрощает? Следуй за мной, Олли-оп». «Олли-оп? Олли-оп? Алле-оп?» «Смирись, ладно?» «Звучит мило». «Для 3-летки», — буркнул я. Но Джульет не слушала. «Удобно». Она набрала скорость и понеслась по тропе, а затем через стеклянные разъезжающиеся двери и по пустым коридором я поспешил за ней с краснеющими щеками. «Супер, все уже на занятиях». Она резко остановилась где-то в лабиринте аудитории и кивнула на дверь. Точно, у нее заняты руки. Как я и ожидал, море незнакомых голов повернулось ко мне, как только я вошел. Потрясающе. К моему облегчению Джульет встала передо мной. «Здрасте, мисс Ха. Простите, что опоздала. Олли заблудился, поэтому я задержалась, чтобы ему помочь». «Джульет, ты толкаешь меня под автобус, но мисс Харстенвильд, женщину средних лет, с выступающей вперед нижней челюстью и шеей, слишком толстой для высокого воротника и рубашки, похоже, опоздание не разозлило. Сегодня я тебя прощу, Джульет, но тебе надо стать более изобретательной, чтобы убеждать меня следующие 180 дней». Джульет направилась прямо к пустой парте, откуда она знала, куда ей садиться. «Кстати, а куда садиться мне?» «Я бы об этом и не мечтала, мисс Ха», — улыбнулась она. «Сваливать все на Олли я буду максимум 2 недели». Мисс Харстенвильд повернулась ко мне. Я смущенно скрестил руки на груди. «Мне нужно представиться и настоять на том, что Джульет не представляет мои интересы». «Доброе утро, Оливер. Рада, что ты нашел сюда дорогу». «Ого! Все не так уж и плохо. Я выдавил улыбку и смог дышать. У меня даже получилось не обращать внимания на учеников, уставившихся на меня, по крайней мере, на несколько секунд». Мисс Харстенвильд показала на дальний конец класса. «Можешь сесть. Мы обсуждаем всякие организационные вопросы к началу семестра». Изучив лица пока неизвестных мне одноклассников, я, переполненный эмоциями, уставился в пол. Не то чтобы я был настолько стеснительным, я просто... «Сами понимаете, никому не охота чувствовать себя животным из зоопарка, верно?» К счастью, я спокойно добрался до парты, и никто не бросил меня попкорном, что, между прочим, было большим успехом. Мисс Харстенвильд начала говорить про пропуска и доступ в библиотеку, и, наверное, мне стоило внимательно слушать, но мой взгляд продолжал блуждать по классу. Учеников здесь около 30. На первый взгляд они ничем не отличались от ребят в Сан-Хосе, всего лишь обычное распределение красивого и невзрачного, самоуверенного и неловкого, узких и расклешенных джинсов и мини-юбок. Но хоть класс, возможно, ничем и не отличался от прошлого, я был новеньким. Значит, теперь я чистый лист. Начиная с этого момента, могло произойти что угодно. Любой человек из класса к концу года может стать моим лучшим другом или заклятым врагом. Но моя судьба в моих руках. От того, какой шаг я сегодня сделаю, будет зависеть, пан я или пропал в этом году. Но никакого давления, верно? Пока я не буду путаться в ремнях безопасности и смогу проконтролировать свое произношение и словарный запас, все должно быть в порядке. Ключевое слово «должно быть». Внезапно я понял, что мисс Харстенвильд закончила говорить, и ребят зашевелились. Я замер. Уже началась перемена, а звонок прозвенел, но не успел я среагировать, как Джульет шлепнулась на мою парту. С ней были 2 девицы. Одна оказалась высокой и фигуристой, с густыми ресницами, прям как у девушки с обложки, и гладкой шоколадной кожей. Она была одета с головы до ног в брендовую спортивную одежду, начиная с шерстяного свитера и заканчивая укороченными штанами для йоги. Другая девчонка была немножко другой. Она щеголяла в бледно-лавандовом кружевном платье, которое не должно сочетаться с такой же бледной кожей, но каким-то образом сочеталось. Облик дополняли конверсы и кожаная куртка. Все это вкупе с густой подводкой и манерной позой делало ее точной копией половины моих друзей в Калифорнии. К сожалению, она стала единственной из девушек, кто совсем не впечатлился моим видом. «Олиоп, это Ниф и Лара», — сказала Джульет, показывая на модель Лореаль и девушку Панка соответственно. «Ниф — странные имена у людей в Северной Каролине. Девочки, Олли переехал сюда из Калифорнии, но он вроде как может переехать в любой момент обратно, когда позовут». «Черт побери, у меня покраснело лицо. Ладно, моя очередь говорить. Пожалуй, мне стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать свое твердое знание родного языка». «Привет. Да, мы провели лето здесь, и мои родители решили... Слушайте, зачем нам возвращаться домой? Давайте проведем здесь весь год». «Ниф». Выглядела озадаченной. «Неужели? Это кажется необычным решением». Промазал. «Нет, это было, ну, шутка. На самом деле мы не... Моя тетя болеет, поэтому мы пока остаемся тут, чтобы ей помогать». 3 девушки уставились на меня, а я уставился в ответ. А затем в полу открылась огромная черная дыра, и я с радостью дал ей засосать меня в глубины планеты Земля. Лара надула щеки. «Такой депресняк». Джульетта, не особо скрывая, ткнула в нее локтем, и Лара демонстративно погладила свои ребра. «Господи, Джули, какого черта?» «То есть ты провел лето в городе?» — спросила Джульетта, заглушая своим голосом Лару, явно стараясь сгладить неловкость. «Нет, у озера. Последний раз я был в Коллинсвуде еще в детстве». «Круто!» — вклинилась Ниф. «Я там тоже жила неделю. Наверное, мы раз 10 прошли мимо друг друга, даже ничего не поняв. Прикольно». «Ниф нравится проводить озеро как можно больше времени», — объяснила Джульетта. «Она глубоко убеждена, что однажды у нее там будет знойный курортный роман». «Все, что у меня пока было, это товарищ дедушки по Боулзу», — усмехнулась Ниф, играя своим ожерельем, простой цепочкой из розового золота с розой, висящей на конце. «Роза из розового золота. Но, к сожалению, я ему понравилась больше, чем он мне. Я не против возрастных мужчин, но 60 для меня предел». «Я уже видел ожерелье Ниф на Джульетт», — понял я, переводя взгляд с одной на другую. «Да, одинаковые». Я интуитивно посмотрел на Лару. У основания ее горла на флуоресцентном свету тоже блеснула роза. Джульетта добродушно похлопала Ниф по руке. «Про это я тебе и твержу. Если хочешь приключений, то тебе надо ехать дальше, чем озеро. Верно? Скандальные курортные романы Северной Каролине не свойственны». Я нацепил маску невозмутимости на лицо. Я думал, что у меня отлично получается до тех пор, пока Лара не посмотрела на меня, сузив глаза, не оперлась локтями о парту и не сказала: «Или нет, Олли?» Я моргнул. Но корчить невинность было слишком поздно. Лара озорно улыбнулась и показала на меня пальцем. «Я видела твой взгляд. Признавайся, что у тебя было во время каникул? Наверняка ей стукнуло не меньше 60. Недавний румянец был мягким свечением по сравнению с пожаром, который окрасил мои щеки. Теперь и Джульетта на меня накинулась. «У него что-то было, о боже! Ниф, признаю свою ошибку!» Ниф надулась. «Везет же некоторым». А из моего горла вырвался нервный смешок, как у шипящей банки со взболтанной газировкой. «Разве сейчас не начнется урок?» «Нет», — помотала головой Джульетта. «Ты что, не слышал, мисс Икс? Она дает нам 5 минут, чтобы поделиться друг с другом летними новостями. Поэтому, пожалуйста, делись». Лара оттащила от соседней парты свободный стул и села на него задом наперед с подпрыгивающими от каждого движения лавандовыми оборками. «Да, порадуй нас всеми подробностями, 18+. Видит Бог, остальным из нас особо нечего рассказывать про каникулы». «Тебе нечего рассказывать?» — удивилась Джульетта. «Как грустно». Лара махнула на нее рукой. «Мы сейчас не обо мне говорим». «С одной стороны, я едва знал девушек. Так почему я должен делиться с ними такими подробностями уже сейчас? Ну, им вроде действительно интересно, а у меня после переезда почти не было возможности откровенно поговорить со своими друзьями из Калифорнии. Если я в ближайшее время кому-нибудь об этом не расскажу, то слова сами просочатся наружу через мои поры». Я сглотнул. «Наверное, да. Было». Три головы снова повернулись ко мне, и прожекторы на сцене направили прямо мне в лицо. Джульетта взмахнула руками. «Да? Я и правда кое-кого встретил», — промямлил я. «И да, кое-что произошло». «Кое-кого? Парня? Девушку или...» — перебила Джульетта. «Вот и закончилось хождение на цыпочках вокруг местоимений. Я знал, что рано или поздно мне придется совершить каминг-аут, если можно так выразиться, учитывая, что я уже несколько лет не скрывал свою ориентацию. Но я прошел через подобную неловкую ситуацию еще дома. Я как бы заплатил по счетам, понимаете? Кстати, надо заметить, Коллинсвуд, возможно, находится чуточку выше на шкале сложности каминг-аута, чем Сан-Хосе. Я надеялся, что произойдет это естественнее. Например, люди сами догадаются, и мы просто будем вести себя, как ни в чем не бывало, мол, все нормально, потому что для меня такое в пределах нормы, и мы сможем уйти в закат без всяких допросов. Но... парня. Наконец выдавил я. Как ни странно, заставить свой рот выговорить это слово оказалось трудно. После нескольких лет комфортного существования в собственном теле и с чувством уверенности в себе, я опять ощутил себя 14-летним, и мне это не нравилось. Джульет кивнула, дескать, она и ожидала такой ответ. Ниф подняла брови и наклонила голову, словно заметила редкую птицу. Лара моргнула и сделала такое лицо, словно съела лимон. Ну и ладно. Да пошла она. Меня не особо волновало ее мнение. После недолгой паузы, которая почти стала неловкой, Ниф и Джульет одновременно заговорили. «Как его зовут? У тебя есть фотография?» Я помедлил, а потом решил, а почему бы и нет. Я пролистал его Инстаграм, фотографии точно не воздавали должное такому горячему парню, как он, пока не нашел приемлемую фотку. Я протянул телефон Джульетте, и Лара наклонилась, чтобы посмотреть. Мне бы не хотелось, чтобы она это видела, но я ведь не мог попросить ее держать свой нос подальше. «Его зовут Уилл», — произнес я. Джульетта и Лара явно опешили. «Знаю», — сказал я, — «он слишком для меня хорош, да?» «Не унижай себя», — упрекнула меня Ниф, протягивая руку, чтобы тоже посмотреть. Джульет молча передала ей телефон. Ниф взглянула на фото, а затем проговорила. «Стой, а Уилл...» «А он чего?» — перебила Лара, которая уже перестала кривиться и посмотрела на меня. «А ты сказал прекрасному принцу, что останешься на юге?» «Хороший вопрос». «Ну, он давно ничего не публиковал, поэтому я не уверен, что он видел», — нерешительно пробормотал я. «Нет нужды вдаваться в болезненные подробности о том, насколько сообщений он не ответил. Переезд произошел достаточно быстро». «То есть он не знает, что ты здесь?» — допытывалась Лара. Я понятия не имел, какую позицию она занимала, но из ее интонации и косого взгляда Джульет было ясно, что она спрашивала не из сочувствия. Наверное, она хотела ткнуть мне в лицо тем, что меня отвергли. Так оно и было. Давайте быть честными. Кто исчезает из социальных сетей на целых 2 недели без предупреждения? Он наверняка заблокировал меня и скрыл новые посты. Что происходит на озере, то остается на озере. Правильно? «Не знает», — сказал я. «Вот мы и закончили скрывать то, что он меня игнорирует». «Но у его молчания может быть веская причина. Он не казался легкомысленным игроком, понимаете? Он был очень милым, и я даже как бы не знаю, где именно он живет. Он сказал мне однажды, но я забыл». Джульет и Ниф переглянулись с Ларой, а потом слабо мне улыбнулись. «Угу», — кивнула Джульет. «У него вполне могла быть причина». «Не слишком убедительно». «Ох, неужели все настолько очевидно? А я-то держался за надежду, что ничего личного в этом не было. Ну, конечно же, ошибался. Он парень, которому в реальной жизни не понравился бы такой, как я. Думаю, я просто стал лучшим вариантом, который ему в тот момент подвернулся». Посмотрев на мое лицо, которое становилось все более и более удрученным, Лара вклинилась и сменила тему. Как мило с ее стороны. Может, я чересчур быстро ее осудил? «Ладно, Олли, кто-нибудь сказал тебе о сегодняшней вечеринке у Рэйчел?» «Я даже не знаю, кто такая Рэйчел, поэтому нет». «У нас намечается тусовка по поводу возвращения в школу. Ты должен пойти с нами», — заявила Джульет, хлопнув в ладоши. «Мы будем готовиться у меня дома после ужина. Приедешь ко мне? 7:00?» Я задумался. «Во вторник? Я понимаю, что сегодня первый день учебы, но серьезно? Мне понадобилось бы дать много взяток, чтобы получить разрешение, при условии, что мне не надо сидеть с детьми. Ну, я смогу решить проблему. Я знал, что происходит, когда ты отклоняешь свое первое приглашение в новой школе. Второе ты вообще не получаешь. Я видел, как это несколько раз случалось с новенькими в моей бывшей школе. Со мной не должно такого произойти. Конечно, скинь мне адрес». Мы торопливо обменялись номерами, а потом прозвенел звонок, и Джульет потащила меня на первый урок в другую аудиторию. Похоже, меня приняли в группу розовых ожерелий. По крайней мере, временно. С первым впечатлением я совсем не справился, но, вероятно, полным провалом это не было. Что ж, пока дела идут хорошо. Самопрезентация сделана. Самая сложная часть позади. Но скоро все могло покатиться под откос. Я это чувствовал.